То, что эта калмычка выделывала со своим лицом, казалось царице уморительным. Так вот, однажды эта калмычка забавы ради воскликнула, что хочет замуж. Это чрезвычайно вдохновило царицу, которая увидела в замужестве уродки возможность устроить фарс, какого еще не бывало. В небольшой шутовской придворной труппе, где всякий был специалистом по обезьянничанию и грубоватым шуткам, некоторые артисты вовсе не были калеками или уродами. В частности, представитель старого дворянского рода Михаил Алексеевич Голицын, уже несколько лет вдовевший. Его положение императорского шута было по существу синекурой. И вдруг ему говорят, что ее величество нашла ему новую жену, и что императрица с ее несравненной добротой сама берется не только устроить свадьбу, но и принимает на себя все расходы, связанные с бракосочетанием. Надо сказать, что императрица была известна как неутомимая сваха, а о том, чтобы задавать какие бы то ни было вопросы, даже и речи быть не могло. Тем не менее, приготовления к грядущей свадьбе на этот раз показались всем по меньшей мере необычными. По приказу царицы, министр кабинета Артемий Волынский велел спешно построить на берегу Невы, между Зимним дворцом и Адмиралтейством, просторный дом из ледяных блоков, которые скрепляли один с другим, поливая их горячей водой. Длина строения составляла 20 метров, ширина 7 метров, высота 10 метров. Венчать здание должна была галерея с колоннадой и статуями. Крыльцо с балюстрадой вело в прихожую, за которой располагались покои, отведенные новобрачным. Здесь была спальня с огромной белой кроватью, у которой все – занавеси, подушки, матрас – все было сделано изо льда. Устроенная рядом туалетная комната, естественно, тоже ледяная, должна была свидетельствовать о том, как ее величество заботится об удобствах для своих подопечных. Чуть дальше находилась столь же полярного вида столовая, где поставили роскошно накрытый ледяной же стол с парадным сервизом и самыми разнообразными яствами, предназначенными для приглашенных на этот блестящий и справедливо вызывающий озноб праздник. Перед домом стояли ледяные пушки с ядрами из того же материала. Ледяной слон, способный по слухам пускать струю студеной воды высотой в 24 фута, а также две ледяные пирамиды, внутри которых, чтобы разогреть посетителей, показывались юмористические и до похабности непристойные картинки. По распоряжению Ее Величества в Санкт-Петербург на свадьбу, назначенную на 6 февраля 1740 года, были свезены из разных уголков России представители всех народностей, обитающих в империи. Азиаты, черемисы, самоеды, камчедалы, якуты, киргизы, калмыки, финны, одетые в традиционные национальные костюмы. После обряда венчания, совершенного, как положено, в церкви, где гости двинулись по улицам на глазах совершенно остолбеневшей и одуревшей толпы, сбежавшейся со всех концов города, заслышав о небывалом бесплатном зрелище. Некоторые участники маскарада ехали на лошадях неизвестной в Санкт-Петербурге породы, другие на оленях, быках, собаках, козлах, иные красовались верхом на свиньях, и все это сопровождалось игрой на национальных музыкальных инструментах. Впереди этого шествия шел слон, на спине которого была укреплена клетка с усаженными туда молодыми. Как пишет Валишевский, под водительством Татищева поезд прошел перед царским дворцом по главным улицам города и остановился в манеже герцога Курлянского, где был устроен обед из напитков и кушаний в соответствии с национальностью гостей. Тредьяковский прочел пьесу в стихах. Перед императрицей и ее двором всевозможные пары исполнили свои народные танцы, затем с наступлением вечера вновь составленный поезд направился к ледяному дому, горевшему огнями, окруженному пламенем. Ее Величество сама пожелала уложить новобрачных в их ледяную постель, после чего с игривой улыбкой на устах удалилась. У всех выходов были тут же расставлены часовые, чтобы помешать голубкам, если они надумают до рассвета покинуть свое любовное и столь морозное гнездышко. В ту ночь Ложась спать рядом с Бероном в своей тепло натопленной спальне, Анна Иоанновна еще больше оценила достоинство мягкой постели и пуховых одеял. Но подумала ли она о безобразной калмычке и послушном Голицыне, приговоренных по ее капризу играть эту чудовищную комедию, а может быть и умереть от холода в своей прозрачной тюрьме? В любом случае, даже если смутные угрызения совести и затронули душу императрицы, она тут же их и прогнала, сказав себе, что сотворила всего-навсего невинный фарс. Ну, совсем невинный по сравнению с любым из тех, какие может себе позволить самодержавная царица, помазанница Божия, наделенная неограниченными правами. Однако, каким-то чудом, императорский шут и его безобразная подруга, как вспоминали некоторые из их современников, вышли из уготованного им испытания свадебным оледенением, отделавшись всего лишь довольно сильным насморком да синяками по телу. Судя по свидетельствам некоторых мемуаристов, при следующем царствовании им даже удалось отбыть за границу, где калмычка умерла, произведя на свет двух сыновей. А что касается Михаила Голицына, нисколько не обескураженного своим матримониальным приключением в условиях российской стужи, то он снова женился и без особых забот дожил до весьма преклонных лет. Примечание: уже в 1741 году. Конец примечания. Это позволило закоренелым монархистам утверждать, что в России в ту далекую эпоху даже самое худшее зверство, творимое во имя самодержавия, могли идти только на благо. Несмотря на явное нежелание Анны Иоанновны заниматься государственными делами, Берон был вынужден иногда привлекать ее к работе. В тех случаях, когда требовалось принять особенно важное решение. Для наиболее надежной защиты от дрязг и мелких неприятностей, неотделимых от исполнения обязанностей властителей, Берон предложил государыне создать тайную канцелярию и поручить ей наблюдение за всеми подданными. Взятая на содержание государственной казной, целая армия шпионов рассредоточилась по территории всей России. Доносы летели со всех сторон, и слежка всех за всеми расцветала, словно омываемая живительной росой. Доносчики, которые хотели лично примкнуть к государеву уху, имели возможность попасть в императорский дворец через потайную дверь. И их принимал в кабинете тайной канцелярии сам Берон. Врожденная ненависть к старой русской аристократии побуждала его верить на слово любому навету тех, кто заявлял о преступлениях кого-то из выдающихся представителей старинных родов. Тем более высокий пост занимал виновный. Тем большим наслаждением для фаворита было ускорить его падение. При Бероне редко пустовали камеры пыток, и не проходило недели, чтобы по его приказу кого-нибудь не сослали в Сибирь или в пожизненную ссылку в одну из отдаленных провинций. Служащие особого административного департамента, отвечавшего за ссылки, депортацию, были настолько завалены делами, что часто отправляли обвиняемых на край света. Как говорится, без суда и следствия, ибо не имели времени не только на подтверждение виновности, но даже и на установление личности подозреваемого. Чтобы предупредить всякое возмущение против такой слепой суровости судебных властей, Берон создал новый гвардейский полк, названный Измайловским. Командование этим полком было поручено, конечно же, не русскому человеку. Ох, как он опасался давать им высокие должности, а балтийскому дворянину Карлу Густаву Левенвольде, брату обершталмейстера двора Рейнгольда Левенвольде. Это элитное воинское подразделение, присоединившись к Семеновскому и Преображенскому полкам, должно было вместе с ними образовать вооруженные силы, призванные поддерживать порядок в государстве по части исполнения любых императорских указов. И инструкция была дана проще некуда. Все